Его все еще красивое лицо осветилось улыбкой, когда он быстро сказал: «О, нет, моя дорогая, это было не так уж плохо. Часто там можно было найти очень вкусные маленькие кусочки капусты». Лидия добавила с ухмылкой: «Я, собственно говоря, никогда не чувствовала себя так хорошо, как тогда. Мы ими очень гордились». Никогда не уменьшающийся поток посетителей в Йоганнесберг становился все более пестрым, когда ко мне начали приходить родственники во всевозможных мундирах союзных войск, чтобы удостовериться, живы ли мы еще. Первым, кто появился, был мой двоюродный брат Джим Вяземский. Он приехал прямо из лагеря для военнопленных под Дрезденом, где мама и я его часто навещали. Он спас симпатичного коменданта лагеря от приближающейся советской армии, взяв его, недолго размышляя, с собой на Запад. Окруженный друзьями, начищенный до блеска в своем новом мундире французской армии, он располагал джипом и другим военным имуществом, от которого был так рад избавиться Павел. Он сиял, хотя был еще и очень худ и бледен, счастливый своей новой ролью освободителя после 5 лет нетерпеливого ожидания. Вскоре он должен был жениться на Клэр Моряк, дочери писателя. По настоятельной просьбе некоторых советских офицеров высокого чина, которые были вместе с ним в плену, его назначили связным офицером между французами и русскими в Берлине. Его бывшие товарищи по плену вначале часто навещали его и его молодую жену. Но потом они исчезли один за другим, не попрощавшись. К своему ужасу Джим узнал, что тирания Сталина не пощадила даже и собственных героев войны. Прошло несколько дней, однажды утром Курт прошептал мне: «Внизу американские адмиралы, которые утверждают, что они дяди госпожи княгини». Ничто не могло поколебать его безукоризненного стиля. Посетителями оказались мой отдаленный родственник, дядя, князь Сергей Щербатов-Строганов в мундире американского морского офицера, сопровождаемый 2 американскими адмиралами. Он приехал не только увериться в нашем благополучии, а прежде всего, чтобы рассказать о Крымской конференции, которая состоялась 4 месяца назад, в феврале, и на которой он присутствовал. В Ялте он оказался неожиданно в том же самом дворце Воронцовых в Алупке, где мы детьми играли с нашими двоюродными братьями и сестрами. Ему тогда было около 20 лет, и он хорошо помнил, как он держал нас, малышей, на спинах каменных львов, украшавших широкую лестницу, спускающуюся к морю, чтобы мама могла сфотографировать нас. Спустя 1/4 века он стоял в знакомых комнатах за стулом представителя американских военно-морских сил и смотрел через стол на Сталина. Недостающую мебель в спешке принесли, и все было приведено в порядок для английской делегации. Дворец казался обжитым, он выглядел почти таким, каким остался в воспоминаниях, что в князе будило чувство, будто он является призраком самого себя. Возможно, на том же самом шелковом зеленом диване, на котором я, будучи маленьким ребенком, много раз спала, сидели великие деятели мира. Конференция проходила в бывшей царской вилле в Ливадии. В Воронцовском дворце проводились некоторые второстепенные беседы и приемы. «Как Рузвельт ладил со Сталиным?» – спросили мы. «Он был им словно загипнотизирован. Он хотел привлечь его на свою сторону и поэтому уступал ему во всем. Европа была поделена, как разрезают пирог. 3 великих играли, бросая спички на карту. Это было жутко. Советы были в высшей степени удивлены, что уступили им так много. Они приготовились к жестким торгам, а тут они получили все ни за что. Почему Паттон не взял Берлин?» – торопила я его своими вопросами. «Потому что в Ялте было решено, что первыми туда войдут советы. Зачем же было тогда отдавать им и Тюрингию в обмен на то, что западным союзникам можно было войти в Берлин?» Это звучало так, как будто бы несведущие, безответственные дети играли в кости, причем при каждом броске миллионы людей со связанными руками отдавались во власть советскому коммунизму, лишь чтобы поддержать хорошее настроение дядюшки Джо. А Черчилль? Он-то знал ведь, что означает такой сговор. Щербатов ответил: «В такой обстановке его голос не имел больше никакого веса. Кроме того, атмосфера и ход конференции были предопределены и подвержены скрытым влияниям, как это бывает только на высочайших встречах. Выдача советом Польши и Восточной и Средней Европы были ценой согласия между союзниками. Вскоре после этого разговора я натолкнулась в наших окрестностях на английского офицера-летчика высокого чина, который задумчиво ворошил палочкой мусор в руинах, оставшихся от дворца. «Кто это сделал?» — спросил он, очертив взмахом палочки круг. «Ваши?»